сведения о житии преподобных Ануфрия Молчаливого и Анисима Затворника Печерских в ближних пещерах почивающих. Память, 21 июля, 3 августа. Преподобный Ануфрий Молчаливый, Печерский, подвязался в ближних Антониевых пещерах в XII веке. Вторично память его совершается 28 сентября, 11 октября, в соборе преподобных отцов Киево-Печерских ближних пещер. Преподобный Анисим Печерский, 12-13 век, подвязаясь в Киево-Печерской лавре, затворился в ближних пещерах. Святые мощи преподобного погребены на месте его подвигов. Память его совершается также 28 сентября, 11 октября в соборе преподобных отцов Киево-Печерских ближних пещер.